«Когда умирают старые боги». Литературная элита, критикуя научную фантастику, часто уверена в том, что поскольку действие произведений происходит в других мирах и в другое время, они не могут отражать состояние человека. Справедливости ради, большая часть научной фантастики и фэнтези действительно больше касается «ну и дела» и «вжик», чем мотивации персонажей и последствий их действий. «Когда умирают старые боги» Майка Резника — исключение из этого правила. Это история, которая острым и болезненным способом блестяще рассказывает о состоянии человека. Эта история основана на многочисленных конфликтах — поколенческих, культурных, политических, духовных и даже личных. Обычно для всего этого потребовался бы роман или три, но Майк делает это так искусно, что несколько слов или сцена оказывают влияние на многие главы. Каждый персонаж действует в своих личных корыстных интересах. И то, что эти корыстные интересы работают на уничтожение друг друга, придает истории большое значение и делают ее очень трагичной. В центре повести «Когда умирают старые боги» очень человечный персонаж, стоящий перед чудовищным выбором. И Майк Резник не гнушается попросить его дать очень человечный ответ на проблемы, стоящие перед ним. Это замечательная история, и ее нелегко забыть. Майкл Стэкпол. Сага о Кириньяге подходила к концу. Как бы Кариба ни пытался сдержать прогресс и создать культуру, существовавшую до того, как она была испорчена европейцами, он проигрывал битву дюйм за дюймом. А затем произошел инцидент, который раз и навсегда определил его будущее и будущее Кириньяги. «Когда умирают старые боги» в 1996 году был номинирован на премии «Хьюго» и «Небьюла» за лучшую повесть. Майк Резник. «When the Old Gods Die» — первое издание в журнале «Asimov Science Fiction» в апреле 1995 года. Май 2137 года. Нгай, который правит Вселенной со своего золотого трона на вершине священной горы Кириньяга, которую люди ныне зовут Кенией, сотворил Луну и Солнце и приказал им в равной степени господствовать над Землей. Солнце должно было нести в мир тепло и все создания Нгаи процветать и расти под его светом. Но даже Нгаи нужен сон, и во время его сна Луна должна была присматривать за его созданиями. Но Луна оказалась двуличной и заключила тайный союз со львом, леопардом и гиеной. Много ночей, пока Нгай спал, Луна смотрела на Землю все время одной и той же стороной своего лица. В такое время хищники выходили на охоту, убивать и пожирать другие земные создания. Наконец нашелся человек, Мунду-Мугу, знахарь и заклинатель, который понял, что Луна обманывает Нгаи, и стал думать, как решить эту проблему. Он мог бы обратиться к Нгаи, но был слишком горд для этого и заключил, что сам должен сделать так, чтобы пожиратели плоти больше не вступали в союз с ночной тьмой. Он вернулся в свой бома и приказал никого к нему не пускать. 9 дней и 9 ночей он бросал кости, читал заговоры и смешивал зелья. И когда на 10-е утро появился из жилища, то был готов совершить задуманное. Солнце стояло над головой, и он знал, что тьма не наступит, покуда солнце озаряет землю своим светом. Он произнес заклинание и полетел в небо навстречу солнцу. «Стой», — проговорил он. «Твоя сестра Луна обратилась ко злу. Ты должно оставаться там, где находишься, иначе создания Нгаи продолжат погибать». «А мне-то что до них?» — ответило солнце. «Я не вправе изменить своему долгу только потому, что моя сестра изменила своему». Мунду-Мугу поднял руку. «Я не позволю тебе пройти», — сказал он. Но солнце лишь рассмеялось и двинулось дальше по своему пути. Достигнув Мунду-Мугу, оно сожгло его и извергло прах на землю, ибо даже величайшему Мунду-Мугу не под силу заставить солнце свернуть со своего пути. Эту историю знали все Мунду-Мугу с тех пор, как Нгаи создал Гикую, первого человека. Из всех только один пренебрег ею. Этим Мундумугу был я. Говорят, что с момента рождения, даже с момента зачатия, каждое живущее на свете существо начинает движение по предопределенной траектории, завершающейся его смертью. Если это справедливо в отношении всех живых существ, а кажется, что так, то тем более должно быть справедливо и для человека. Если это справедливо в отношении человека, то должно относиться и к богам, ибо они сотворили человека по образу и подобию своему. Но знание этого не делает смерть легче. Я только что вернулся из Катумы, чей отец, старый Сибоки, наконец умер. Не от болезни или травмы, а от бремени своих лет. Сибоки принадлежал к первым колонистам терраформированной планеты Кириньяга. Он был членом Совета Старейшин, и хотя под конец жизни сделался слаб умом так же, как телом, я буду скучать по нему так же, как по еще нескольким. Когда я возвращался в деревню по длинной извилистой тропе вдоль реки, в конце которой находится мой бома, я вдруг с неожиданной ясностью осознал собственную смертность. Я не намного моложе Сибоки и был достаточно старым, когда мы покинули Кению и переселились на Кириньягу. Я знал, что моя собственная смерть не за горами, но надеялся ее встретить попозже, не из самолюбия, но от того, что Кириньяга еще не была готова обойтись без меня. Мундумугу — это не просто шаман, который произносит заклятия, исцеляет и наводит порчу. Он — хранитель всех моральных и юридических правил, всех обычаев и традиций племени Кикую. И я не уверен, что на Кириньяге найдется мой достойный преемник. Жизнь Мундумугу суровая и одинокая. Люди, которым он служит, не столько любят его, сколько боятся. Это не его вина, а скорее свойство должности. Он обязан поступать так, как, по его мнению, будет лучше для его народа, а значит, время от времени ему приходится принимать непопулярные решения. Как же странно, что решение, низвергнувшее мою власть, оказалось в конечном счете совершенно посторонним моему племени. Я бы должен был что-то заподозрить, ибо случайных разговоров не бывает. Проходя мимо пугал в полях на пути к Бома, я столкнулся с Киманти, младшим сыном Нгобы, который гнал пару коз домой с утреннего выпаса. «Джама Кариба!» — приветствовал он меня, прикрыв глаза от яркого солнца. «Джамбо Киманти», — сказал я, — «вижу, что отец уже доверяет тебе заботиться о козах. Вскоре настанет день, когда ты примешь на себя ответственность за весь его скот». «Вскоре!» — согласился он, предлагая мне баклажку с водой. «День жаркий. Не хочешь ли пить?» «Очень щедро с твоей стороны», — сказал я, принимая бурдюк и поднося его ко рту. «Я всегда был щедр к тебе, разве нет, Кариба?» — спросил он. «Был», — ответил я, подозрительно поняв, что он собирается попросить меня о чем-то. «Тогда почему ты оставляешь правую руку моего отца ссохшейся и бесполезной?» — потребовал он. «Почему ты просто не наложишь заклятие и не сделаешь ее такой же, как у других?» «Не так все просто, Киманти», — сказал я. «Не я сделал так, что у твоего отца рука усохла, Нонгаи. Он бы не поступил так без причины». «И по какой же причине был искалечен мой отец?» — спросил Киманти. «Если желаешь, я принесу в жертву козу и спрошу Нгаи, почему он так поступил», — сказал я. Киманти обдумал мое предложение и покачал головой. «Мне не интересен ответ Нгаи, если он ничего не изменит». Он помолчал, задумавшись. «Как ты думаешь, долго еще Нгаи останется нашим богом?» «Вечно», — ответил я, удивившись вопросу. «Но это невозможно», — серьезно произнес мальчик. «Нгаи не мог быть нашим первоначальным богом, если он такой мтото. Он, наверное, убил старых богов, когда сам был молод и могуч. Но он уже долго был богом, и настало время, чтобы кто-нибудь убил его самого. Возможно, у нового бога будет больше сочувствия моему отцу». «Нгаи сотворил мир», — сказал я. «Он создал Кикую, Масаи и Вакамба, и даже европейцев. Он создал также священную гору Кириньяга, в честь которой названа эта планета. Он существовал от начала времен и будет существовать до конца. Киманти снова помотал головой. Если он так долго живет, он явно близок к смерти. Вопрос лишь в том, кто его убьет. Он задумчиво помолчал. Я бы сам попытался, будь я старше и сильнее. Возможно, согласился я. Но прежде чем попытаешься, позволь я тебе расскажу историю про царя зебр. «Это история про Нгая или про зебр?» — спросил он. «Ты бы сначала послушал?» — сказал я. «Потом сам мне скажешь, о чем она». Я осторожно опустился на землю, а мальчик сел на корточке рядом. «Было время», — начал я. «Когда полосу зебр не было. Зебры тогда были такие же коричневые, как сухая трава в саванне». Такие скучные на вид, как ствол акации. И поскольку этот цвет их защищал, то лев или леопард редко замечали их. Хищникам было куда проще углядеть и выследить топи, импал или антилоп гну. Однажды у царя зебр родился сын, но ненормальный сын, поскольку у него не было ноздрей. Царь зебр сперва опечалился, а затем разгневался, что с ним такое случилось. Чем больше он думал о случившемся, тем сильнее становился его гнев. В конце концов он взошел на священную гору, поднявшись до пика, с которого Нгай правил миром со своего золотого трона. «Ты пришел вознести мне хвалу?» — спросил Нгай. «Нет», — отвечал царь зебр, — «я пришел сказать, что ты ужасный бог, и я здесь, чтобы убить тебя». «Что я такого сделал, чтобы ты пожелал убить меня?» — спросил Нгай. «Ты послал мне сына, у которого нет ноздрей, и поэтому он не почувствует приближение льва или леопарда. Из-за этого им не составит труда найти его и убить, как только он выберется у матери из-под бока. Ты был богом слишком долго и позабыл, что такое сочувствие». «Погоди», — сказал Нгай. И его голос внезапно исполнился такой властности, что царь зебр застыл на месте. «Если таково твое желание, я дарую твоему сыну ноздри». «Так почему же ты сначала так жестоко обошелся с ним?» — потребовал король зебр, все еще не вполне успокоившись. «Причины божественных поступков таинственны», — отвечал Нгай. «И что тебе кажется жестокостью, в действительности может оказаться сочувствием. Ты был благородным и добрым правителем, и за это я даровал твоему сыну глаза, способные видеть в темноте сквозь буш и даже сквозь деревья. Поэтому твоего сына никогда не застали бы врасплох ни лев, ни леопард, даже если бы те подкрадывались так, что ветер дул бы в удобную для них сторону». «Благодаря такому дару твоему сыну не были нужны ноздри. Я забрал их, поскольку твоему сыну не нужно было вдыхать пыль, от которой задыхаются зебры в сухое время года, принюхиваясь к воздуху. Но теперь я возвращаю ему обоняние и отниму его особое зрение, раз ты сам потребовал этого». «Значит, у тебя была причина так поступить», — застонал царь зебр. «И как же я оказался таким глупцом?» «Ты стал им в тот миг, когда решил, что превосходишь меня величием», — ответствовал Нгай, поднявшись во весь свой истинный рост, а был он выше облаков. «И в наказание за твою наглость с этого мгновения я лишаю тебя и твое племя коричневой масти, которая позволяла вам оставаться малозаметными в сухой траве. Теперь вы станете черно-белыми, полосатыми. Такой окрас будет привлекать внимание львов и леопардов издалека. И куда бы вы теперь ни подались, никогда больше вы не сможете от них спрятаться». И сказав так, Нгай махнул рукой. И в тот же миг все зебры на свете вдруг обрели ту самую черную масть в белую полоску, какими их можно видеть и по сейчас. Я остановился и посмотрел на Киманти. «Это конец?» — спросил мальчишка. «Это конец». Киманти уставился на ползущую в грязи многоножку. «Зебра была совсем маленькая и не могла сказать отцу, что у нее особое зрение», — ответил он наконец. У моего отца рука уже много сезонов дождей как усохла, и единственное объяснение, какое он от тебя получил, так это, что пути Нгая неисповедимы. У него нет никаких особых чувств взамен утраченного. Ведь если бы они были, он бы уже, несомненно, знал о них». Киманти задумчиво взглянул на меня. «Это интересная история, Кариба, и мне жаль царя Зебр, но я все же думаю, что очень скоро должен явиться новый бог и убить Нгаи». Так мы сидели. Старый Мундумугу, у которого на каждый случай была притча, и глупый молодой Кехи, необрезанный мальчишка, у которого знания о мире не больше, чем у головастика. Полные противоположности друг другу. Лишь бог, наделенный чувством юмора Нгаи, мог устроить так, чтобы слова Кехи оказались правдой. Все началось, когда разбился корабль. Есть обозленные мужчины и женщины, которые заявляют, что начало всему было положено в тот день, когда Эвтопический совет предоставил Кириньяге хартию, но они ошибаются. Корабли техподдержки летают между утопическими мирами, кому-то поставляя товары, кому-то почту, некоторым оказывая разные услуги. Только у Кириньяги нет никакого трафика с техподдержкой. Им разрешено наблюдать за нами. Это условие прописано в нашей хартии. Но они не имеют права вмешиваться. Поскольку мы намерены были создать утопию Кикую, то не собирались торговать с европейцами. Тем не менее, корабли техподдержки время от времени приземляются на Кириньяге. В нашей хартии также записано, что если какой-либо гражданин почувствует себя несчастным в нашем мире, то ему лишь нужно прийти в место, именуемое космопортом, и корабль техподдержки заберет его либо на Землю, либо в иной эвтопический мир по его выбору. Однажды корабль техподдержки привез двух эмигрантов, а в очень неранний период истории Кириньяги — представителя техподдержки, которому вздумалось вмешаться в наши религиозные ритуалы. Я не знаю, почему в тот день корабль так близко подлетел к Кириньяге. Я не просил техподдержку подкорректировать орбитальные параметры, поскольку сезон коротких дождей не должен был начинаться еще 2 месяца. А пока тянулись жаркие, ясные и неизменные дни. Насколько мне известно, никто из жителей деревни в тот день не приходил в космопорт, а значит, ни один корабль техподдержки не должен был лететь на Кириньягу. Но факт остается фактом. В одно мгновение небо было чистым и голубым, в другое — огненный шар несется вниз и врезается в поверхность планеты. Раздался взрыв. Я не видел его, но слышал звук и наблюдал последствия. Скотт забеспокоился, стада импал и зебр забегали туда-сюда в панике. Примерно через 20 минут юный Джинджа, сын Кичанты, прибежал ко мне на холм и к моему Бома. «Кариба, ты нужен!» — крикнул он, задыхаясь. «Что произошло?» — спросил я. «Разбился корабль техподдержки!» — ответил мальчик. «Пилот еще жив!» Он сильно пострадал. Джинджа кивнул. «О да, очень сильно. Я думаю, ему недолго осталось». «Я стар», — сказал я, — «и наверняка не успею добраться до места, где лежит пилот. Лучше бы ты взял 3 юношей из деревни и принес его сюда на носилках». Джинджа убежал, а я пошел к себе в хижину посмотреть, что найдется из снадобий, способных облегчить боль пилота. У меня нашлось немного листьев кат на случай, если он в силах будет жевать, и несколько мазей на случай, если нет. Я сел за компьютер и вызвал техподдержку. Я сообщил, что обследую раненого и отпишусь о его состоянии. В былые годы я бы послал к реке своего помощника принести воды, чтобы вскипятить ее и промыть раны. Но помощника у меня больше не было. А таскать воду Мундумугу не положено. Поэтому я просто стал ждать на холме, глядя в направлении места катастрофы. Начался травяной пожар. К небесам поднялся столб дыма. Я видел, как Джинджи и другие тащат через саванну носилки. Топи, импалы и даже буйвол убегали с их пути, а потом они сами пропали из виду почти на 10 минут. Когда появились снова, стало ясно, что на носилках лежит человек. прежде чем они достигли моего бома, из деревни пришел Каренье, пройдя длинной извилистой тропой. «Джамбо Кариба», — сказал он. «Ты что здесь делаешь?» — спросил я. «Вся деревня уже знает, что корабль техподдержки потерпел крушение», — сказал Каренье. «Я никогда еще не видел европейцев. Я пришел посмотреть, действительно ли его лицо белое, словно молоко». «Тебя постигнет разочарование», — сказал я. «Мы их называем белыми, но в действительности их кожа скорее розовая или загорелая». «Пусть так», — отвечал он, садясь на корточки. «Я никогда еще не видел их». «Как пожелаешь», — пожал я плечами. Джинджи и мальчишки прибыли с носилками через несколько минут. На них, скорчившись, лежал пилот. У него были сломаны руки и ноги, а кожа почти вся обгорела. Он потерял много крови, и она продолжала сочиться из некоторых ран. Он был без сознания, но дышал с регулярными интервалами. «Ашанта-сана», — сказал я им, — «благодарю вас. Вы сегодня славно потрудились». Я отправил одного из них наполнить мои бурдюки водой. Трое остальных поклонились и начали спускаться по холму, а я занялся приготовлением мази, выбрав ту, что причинит наименьшее раздражение при нанесении на ожоги. Каренья наблюдал за происходящим с восторженным восхищением. Дважды я был вынужден прикрикнуть на него, чтобы он не трогал светлые волосы пилота. Солнце перемещалось по небу, и он помог перенести пилота в тень. Затем я осмотрел раны пилота, пошел в хижину, включил компьютер и снова вызвал техподдержку. Я рассказал, что пилот еще жив, но у него сломаны все конечности. Тело покрыто ожогами, что он в коме и вскоре наверняка умрет. Мне ответили, что они уже отправили медика, который прибудет через полчаса, и надо, чтобы кто-то встретил посланника в космопорту и проводил к моему бому. Поскольку Каренье все еще смотрел на пилота, я приказал ему встретить корабль и привести ко мне врача. В следующий час пилот не шевелился. По крайней мере, я не думаю, что он шевелился, хотя и сам задремал под деревом на несколько минут, поэтому не уверен. Меня разбудил женский голос, говорящий на языке, которого я не слышал много лет. Я поднялся, превозмогая боль в костях, и как раз вовремя, чтобы приветствовать медика из службы техподдержки. «Вы верно, Кариба», — сказала она по-английски. «Я пыталась выспросить подробности у человека, который меня встречал, но мне кажется, он не понял ни слова». «Я Кариба», — ответил я по-английски. Она протянула руку. «Я доктор Джойс Уизерспун. Могу я увидеть пациента?» Я отвел ее туда, где уложили пилота. «Вы знаете его имя?» — спросил я. «Мы не нашли никаких указаний». «Сэмюэль или Сэмюэльс? Не уверена», — ответила она, опускаясь на колени рядом с ним. «Он в тяжелом состоянии». Менее чем за минуту она провела беглый осмотр. «На базе можно было бы куда больше сделать, но я боюсь его перемещать в таком состоянии». «Можем его за час доставить в космопорт», — сказал я. «Чем скорее он окажется у вас в госпитале, тем лучше». Она покачала головой. «Думаю, он должен оставаться здесь, пока ему не станет получше». «Я подумаю», — сказал я. «Нечего тут думать», — сказала она. «Я как врач могу вас заверить, он слишком слаб и не перенесет транспортировки». Она показала, где кожу голени пилота проткнула сломанная кость. «Нужно посмотреть, нет ли еще сломанных костей и не попала ли инфекция». «Вы можете это сделать у себя в госпитале», — сказал я. «Здесь я могу это сделать с куда меньшим риском для жизни пациента», — ответила она. «Кариба, в чем проблема?» «Проблема в том, Мемсаап Уизерспун», — сказал я, «что Кириньяга — это утопия Кикую. Здесь отвергаются все европейские ценности, включая и вашу медицину». «Я не собираюсь лечить Кикую», — сказала она. «Я пытаюсь спасти пилота техподдержки, которому не повезло разбиться на вашей планете». Я долго смотрел на пилота. «Хорошо», — сказал я. «Ваше возражение логично. можете обработать его раны». «Спасибо», — отозвалась она. «Но он обязан будет покинуть планету через 3 дня». Продолжал я. «Я не намерен дольше этого срока рисковать культурным загрязнением». Она взглянула на меня, словно собираясь поспорить, но промолчала. Открыла аптечку и что-то вколола в руку пилота. Успокоительное или болеутоляющее, а может, комбинацию препаратов. «Она ведьма», — выдохнул Каренье. «Смотрите, как она протыкает ему руку металлическим шипом». Он зачарованно глядел на пилота. «Нет, ну уж теперь он точно умрет». Джойс Уизерспун работала до поздней ночи, промывая раны пилота, скрепляя сломанные кости и усмиряя лихорадку. Я не понял, когда заснул, когда проснулся, вздрогнув от холода в утреннем воздухе сразу после рассвета, то женщина спала, а Каренье ушел. Я зажег костер и сидел рядом с ним, завернувшись в одеяло, пока солнце не прогрело воздух. Вскоре проснулась Джойс Уизерспун. «Доброе утро», — поздоровалась она, увидев, что я сижу на некотором отдалении. «Доброе утро, мемсаап Уизерспун», — отвечал я. «Который час?» «Утро». «В смысле, сколько времени в часах и минутах?» «На Кореньяге нет часов и минут», — сказал я. «Только дни». «Мне нужно посмотреть на Сэмюэльса». «Он жив», — сказал я. «Конечно, жив», — ответила она. «Но бедняге потребуется пересадка кожи, и, возможно, он потеряет правую ногу. Он еще долго будет приходить в себя». Она помолчала, озираясь. «А где тут можно умыться?» «У подножия холма течет река», — сказал я. «Но сначала надо стукнуть по воде, чтобы спугнуть крокодилов». «Майкл Стэкпл, что же это за утопия, если у вас крокодилы?» — улыбнулась она. «А что это был бы за Эдем, если бы в нем не было змей?» — ответил я. Она рассмеялась и пошла вниз по склону. Я отхлебнул из бурдюка, погасил огонь и разбросал пепел. Из деревни прибежал мальчишка отвезти моих коз на выпас. Другой принес дрова и взял бурдюки к реке, чтобы наполнить водой. Когда минут через 20 от реки вернулась Джойс Уизерспун, то она была не одна. Ее сопровождали Киба, третья и самая молодая жена вождя Кайнаги, а с Киба на руках ее сын-младенец Катабо. Левая рука ребенка так распухла, что увеличилась в размерах вдвое, и цвет у нее был очень нехороший. «Я увидела, как эта женщина стирает белье у реки», — сказала Джойс Уизерспун, и заметила, что у ее ребенка сильное заражение руки. «Похоже, что его укусило насекомое». Я жестами убедила ее подняться сюда. «Почему ты не принесла Катаба ко мне?» — спросил я у Киба на суахиле. «Потому что в последний раз ты у меня потребовал 2 коз, а ребенок все равно проболел много дней, и Каинаги меня побил, что я тебе зря коз отдала». Сказала она, настолько испугавшись, что рассердила меня, что даже не подумала солгать. Пока Киба говорила, Джойс Уизерспун стала приближаться к ней и Катаба, держа в руке шприц. «Это антибиотик широкого спектра действия», — пояснила она мне. «В растворе также содержатся стероиды, которые предотвратят зуд или остаточный дискомфорт от инфекции». «Стойте!» — бросил я по-английски. «В чем дело?» «Вы не имеете права», — сказал я. «Вы здесь только для того, чтобы лечить пилота». «Это ребенок», — сказала она, — «и он страдает. Я за 2 секунды укол сделаю, и ему станет легче». «Я не могу вам этого позволить». «Что с вами такое?» — спросила она. «Я читала о вас. Вы можете одеваться как дикари, сидеть в грязи костра, но вы учились в Кембридже, а кандидатскую защищали в Йеле. Вы понимаете, как легко я могу прекратить страдания ребенка?» «Дело не в этом», — сказал я. «А в чем?» «Вы не имеете права лечить его. Это сейчас может показаться спасением, но с нами такое уже происходило. Мы приняли европейскую медицину, а затем их религию, одежду и законы с обычаями. И кончилось дело тем, что мы перестали быть кикую и превратились в новую расу, расу чернокожих европейцев, которые называют себя просто кенийцами. Мы прибыли на Кириньягу с намерением не допустить повторения подобного. Он не узнает, отчего ему стало легче. Вы можете приписать это своему богу или себе, мне не важно. Я покачал головой. Я ценю ваше сострадание, но не могу позволить вам осквернить нашу утопию. Вы только поглядите на него, сказала она, ткнув пальцем в распухшую ручку Катаба. Кириньяга — это его утопия, да? А где написано, что в утопиях должны обитать больные и страдающие дети? Нигде. Ну и? Это не написано, пояснил я, потому что у кикую нет письменности. Вы, по крайней мере, позволите его матери решить самой? Нет, сказал я. Почему нет? Мать думает только о ребенке, ответил я. А я должен думать о целой планете. Наверняка ее ребенок для нее важнее, чем ваш мир для вас. Она не в состоянии принимать обоснованных решений, ответил я. Лишь я могу предвидеть все последствия. Внезапно Киба повернулась ко мне, хотя ни слова не понимала по-английски. «Европейская знахарка сделает моему маленькому Катаба легче?» — спросила она. «О чем вы спорите?» «Европейская знахарка лечит только европейцев», — сказал я. «Она не имеет права лечить кикую». «Но разве она не может попробовать?» — спросила Киба. «Я твой мундумугу», — сказал я резко. «Но взгляни на пилота», — Киба указала на Сэмюэльса. «Вчера он был при смерти, а сегодня у него уже затягивается кожа, руки и ноги снова стали прямыми». «Ее бог — европейский бог», — ответил я. «И магия ее работает только для европейцев. На кикую ее заклинания не подействуют». Киба молчала, прижимая Катаба к груди. Я развернулся к Джойс Уизерспун. «Извините, что перешел на суахили, но Киба не знает других языков». «Все в порядке», — ответила она. «Я все без проблем поняла». «Я полагал, что вы говорите только по-английски». «Иногда переводчик не нужен, и так все понятно». «Я думаю, вы ей сказали в конечном счете следующее. Да не будет у тебя других богов перед лицом моим». Книга Исхода, глава 20, стих 2. В этот самый момент пилот застонал, и внезапно все внимание европейки обратилось на больного. Он пришел в полубессознательное состояние. Его разум не мог сфокусироваться, но из комы он уже вышел. Она начала вводить лекарства в катетеры, прикрепленные к его рукам и ногам. Киба изумленно наблюдала, но держалась на расстоянии. Большую часть утра я провел у себя на холме. Я предложил снять проклятие с руки Катаба и сбрызнуть ее настоем, снимающим воспаление, но Киба отказалась, заявив, что Каинаги ни в какую не расстанется с новыми козами. «В этот раз я не возьму с тебя плату», — сказал я, потому что нуждался в поддержке Каинаги. Я прочел над ребенком заговор, потом обработал рану настоем из коры акации. Потом приказал Киба вернуться в Шамба и заверил, что рука Катаба придет в обычное состояние через 5 дней. Наконец пришло время спускаться в деревню, обновить заклинание для пугал и дать Лейба, которая потеряла ребенка, мазь от боли в грудях. Я намеревался встретиться с Бакадой, который принял выкуп за дочь и хотел видеть меня во главе стола на свадьбе, и, наконец, обсудить с Каинаги и старейшинами насущные вопросы. Спускаясь по длинной извилистой тропе вдоль реки, я поймал себя на мысли о том, насколько этот мир похож на Эдемский сад в представлении европейцев. Откуда мне было знать, что змей уже проник в него? Закончив свои дела в деревне, я остановился у хижины Нгобы выпить с ним памбе. Он поинтересовался состоянием пилота, поскольку к тому моменту вся деревня уже услышала о случившемся, и я объяснил, что европейская женщина Мундумугу лечит его, но через 2 дня заберет с собой на базу техподдержки. «У нее, наверное, очень сильная магия», — сказал он. Мне говорили, что его тело почти все переломано. Он помолчал. «Как жаль», — добавил он завистливо, «что на Кикую это волшебство не подействует». «Моего волшебства всегда было достаточно», — заметил я. «Это так», — сказал он нехотя. «Но вспомни день, когда мы отбили сына Табари у гиен. Гиены напали на него и отгрызли ногу. Ты облегчил его боль, но спасти не смог. Вероятно, колдунья из техподдержки смогла бы». «У пилота ноги переломаны, но ни одна не отгрызена», — ответил я в свою защиту. «Никто не смог бы спасти сына Табари после того, что с ним сделали гиены». «Возможно, ты и прав», — сказал он. «Моим первым побуждением было укорить его за слово «возможно», однако потом я решил, что он не намеревался меня оскорбить, так что просто допил памбе, бросил кости и прочел по ним, что урожай Унгобы будет щедрый, а потом покинул хижину». Я остановился в центре деревни, рассказал детям притчу и пошел к Шамбакаинаге. В его бому уже собрались старейшины, ожидая начала совета. Большинство были мрачны и молчаливы. Наконец Каинаги присоединился к нам, выйдя из хижины. «У нас сегодня серьезные вопросы для обсуждения», — возгласил он. «Вероятно, самые серьезные из всего, что мы обсуждали». Говоря это, он смотрел прямо на меня. Потом вдруг обернулся к хижинам своих жен. «Кибо!» — крикнул он. «Иди сюда!» Кибо появилась из хижины и подошла к нам с малышом Катаба на руках. «Вчера все вы видели моего сынишку», — начал Каинаги. «Ручка его раздулась вдвое против обычного, и цвет у нее был, как у мертвой плоти». Он взял ребенка на руки и поднял над головой. «А теперь взгляните на него!» — закричал он. Ручка Катаба снова выглядела здоровой, и почти весь отек спал. «Мое лекарство подействовало быстрее, чем я ожидал», — отозвался я. «Это вообще не твое лекарство!» — обвинительно вскричал он. «Это снадобье европейской колдуньи!» Я взглянул на Киба. «Я приказал тебе убираться из моего бома!» — бросил я ей. «Но ты не запрещал мне возвращаться туда», — сказала она, стоя рядом с Каинаги, и на ее лице читался вызов. «Ведьма уколола Катаба в ручку металлическим шипом, и прежде чем я спустилась с холма, отек уже наполовину спал». «Ты не подчинилась моему приказу», — зловеще сказал я. «Я верховный вождь этой деревни», — вмешался Каинаги. «И я прощаю ее». «Я Мундумугу», — сказал я, — «и я не прощаю ей этого». Вызов на лице Киба сменился ужасом. «У нас есть более серьезные вопросы для обсуждения», — отрезал Каинаги. «Это меня удивило, ведь когда я гневался, обычно никто не осмеливался мне перечить или мешать. Я вынул из кисета пригоршню люминесцентного порошка, сделанного из растертых тел ночных жуков. Высыпал на ладонь, поднял руку ко рту и дунул в сторону Киба. Та в ужасе вскрикнула и, корчась, упала на землю. «Ты что с ней сделал?» — накинулся на меня Каинаги. «Я ее напугал так, что тебе и не понять», — подумал я. «Это справедливое и достаточное наказание за то, что она ослушалась меня». А вслух ответил: «Я пометил ее дух так, что хищники иного мира могут отыскать ее в ночи, пока она спит. Если она поклянется никогда больше не нарушать приказов своего Мундумугу, если выкажет искреннее раскаяние в сегодняшнем неповиновении, тогда я сниму с нее метки, прежде чем она уйдет спать нынче вечером. Если нет...» Я пожал плечами и оставил угрозу неозвученной. «Тогда, думаю, нам придется сходить к европейской колдунье», — сказал Каинаги, — «чтобы она сняла метки». «Ты думаешь, бог европейцев сильнее Нгаи?» — потребовал я. «Не знаю», — ответил Каинаги, — «но он исцелил руку моего сына за считанные мгновения, а у Нгаи на это ушли бы дни». «Ты много лет приказывал нам отвергать все европейское», — прибавил Каренье. «Но я сам видел, как она своим волшебством исцеляла умирающего пилота. Мне кажется, ее магия сильнее твоей». «Это волшебство действует только на европейцев», — ответил я. «Неправда», — сказал Каинаги. «Разве колдунья не предлагала исцелить Катаба своим волшебством? Если она способна исцелять наших ворей раны быстрее Нгаи, значит, ее предложение стоит обсудить». «Едва вы примете его», — сказал я, «то не успеете глазом моргнуть, как вас попросят принять ее бога, ее науку, ее одежду, ее обычаи. Ее наука сотворила Кириньягу и перенесла нас сюда», — возразил Нгоба. «Как может она быть злом, если благодаря ей, возможно, Кириньяга?» «Европейцам она зла не несет», — сказал я, «поскольку это часть их культуры, но нам не следует забывать, зачем вообще мы пришли на Кириньягу, чтобы создать мир Кикую и возродить культуру Кикую». «Все это необходимо серьезно обдумать», — заключил Каинаги. «Мы много лет полагали, что каждое проявление европейской культуры несет зло, поскольку не сталкивались с ними. Но мы видим теперь, что даже женщина способна исцелить наши болезни значительно быстрее, чем Нгаи. Пора кое-что пересмотреть. Если бы ее наука могла излечить мою усохшую руку еще в детстве», — добавил Нгобе, «то какое зло бы от этого произошло?» «Это было бы против воли Нгаи», — сказал я. «Разве не Нгай властитель Вселенной?» — спросил он. «Ты же знаешь, что он», — отвечал я. «Тогда ничего во Вселенной не свершается против его воли, и если бы колдунья исцелила меня, это было бы не против воли Нгаи». «Ты не понимаешь», — сказал я, качая головой. «А мы пытаемся понять», — ехидно произнес Каинаги. — «Просвети нас». «У европейцев много чудес, и эти чудеса способны очаровать вас, как происходит и прямо сейчас. Но если примете от европейцев одно, то вскоре они начнут настаивать, чтобы вы приняли все остальное. Каинаги, их религия позволяет мужчине иметь только одну жену. С какими двумя ты разведешься?» Я обернулся к остальным. «Нгобе, они бы послали Киманти в школу, научили его читать и писать. Но поскольку у нас нет письменности, то он бы учился писать только на европейском языке и читал бы о вещах и людях только рассказы европейцев. Я расхаживал среди старейшин, предлагая каждому пример. Каренье, если ты окажешь услугу Табари, то вправе ожидать взамен цыпленка или козу, а может даже корову, в зависимости от услуги. Но европейцы вознаградили бы тебя лишь бумажными деньгами. Их не съешь, они не воспроизводятся и не делают человека богатым». Так я продолжал, пока не обошел всех старейшин, указывая им на возможные потери, если позволят европейцам организовать плацдарм в нашей культуре. «Все это одна сторона», — сказал Каинаги, дождавшись, пока я закончу. Он поднял руку ладонью вперед. «На другой стороне — конец бедности и болезней, а это уже немало. Кариба твердил нам, что европейцев только впусти на порог, и они принудят нас изменить свои обычаи в угоду им. Я скажу так. Некоторые наши обычаи нужно менять». «Если их бог излечивает лучше Нгаи, то кто сказал, что этот бог не дарует нам лучшую погоду или скот, который будет приносить больший приплод или более плодородную землю?» «Нет!» — вскричал я. «Может, вы и позабыли, зачем мы прибыли сюда, но я не забыл. Наша цель — создать утопию Кикую, а не европейскую утопию». «Ну и как, мы ее создали?» — съязвил Каренье. «Мы с каждым днем приближаемся к ней», — сказал я ему. «Я приближаю вас к ее осуществлению». «А дети в утопии страдают», — настаивал Каренье. «А мужчины в утопии обязаны мучиться от усохших рук. А женщины в утопии умирают при родах. А гиены в утопии нападают на пастухов». «Это необходимо для равновесия», — — отвечал я. «Бесконтрольный рост, в конце концов, порождает неукротимый голод. Вы не видели, как это было на Земле, но я видел». Наконец заговорил старый Джандара. «А в утопии люди мыслят?» — спросил он. «Конечно», — ответил я. «Если они мыслят, могут ли некоторые мысли оказаться новыми, так же, как некоторые старыми?» «Да». «Тогда, вероятно, нам стоило бы позволить колдунье излечить наши раны и болезни», — сказал он. «Ибо если Нгай позволяет новые мысли в своей утопии, то должен понимать, что они несут перемены. А если перемены не козлу, значит отсутствие перемен козлу, ибо то, как мы здесь страдаем, зло, или, во всяком случае, ошибка». Он встал. «Вы тут можете обсуждать, насколько это достойно. А я так скажу. У меня много лет ноют суставы. Ингай не исцелил их. Я поднимусь на холм Карибы и спрошу у европейской колдуньи, сможет ли бог европейцев положить конец моим болям». С этими словами он прошел мимо меня и вышел из бома. Я был готов при необходимости спорить с ним день и ночь напролет. Но Каинаги отвернулся от меня, своего Мундумугу, и унес своего сына обратно в хижину Киба. Этим ознаменовался конец собрания. Все старейшины поднялись с мест и ушли, не смея глянуть мне в лицо. Когда я пришел, у подножия холма собралось около дюжины жителей деревни. Я миновал их и поднялся в свой бома. Джандара был там. Джойс Уизерспун сделала ему укол и как раз отдала баночку с пилюлями. «Кто вам разрешил лечить Кикую?» Накинулся я на нее по-английски. «Я не предлагала их лечить», — ответила она. «Но я врач и не могу прогнать больного». «Тогда это сделаю я», — сказал я. Обернулся и поглядел на жителей деревни. «Вам сюда нельзя», — резко бросил я. «Возвращайтесь в свои шамба». Взрослые неуверенно переглянулись, но остались стоять, а маленький мальчик начал подниматься по склону. «Твой Мундумугу запретил тебе подниматься на этот холм», — сказал я. «Нгай покарает тебя за ослушание». «Бог европейцев молод и силен», — ответил мальчишка. «Он защитит меня от Нгаи». И тогда я увидел, что это Киманти. «Я тебя предупреждаю, остановись!» — крикнул я. Киманти поднял деревянное копье. «Нгай меня не тронет», — сказал он заговорщицким тоном. «Если попытается, я убью его вот этим». Он прошел мимо меня и приблизился к Джойс Уизерспун. «Я ногу о камень не рассек», — обратился он к ней. «Если твой бог меня исцелит, я принесу ему в жертву козла». Она не поняла ни слова, но когда он показал ей ногу, то занялась раной. Он спустился с холма, а Нгай не тронул его. И когда на следующее утро люди деревни увидели, что Киманти жив и здоров, то слух разнесся по другим деревням, и вскоре нескончаемая череда больных и хромых потянулась к моему холму. Все они ожидали очереди подняться на мой холм и принять европейское лекарство от болезни Кикую. Я снова и снова приказывал им разойтись. Казалось, они меня не слышат. Они лишь стояли в очереди, не споря со мной, как Киманти, и словно бы не замечали моего присутствия. Каждый терпеливо ждал своей очереди принять лекарство европейской знахарки. Я думал, что когда она улетит, все пойдет своим чередом, что люди снова станут бояться Нгаи и относиться с уважением к Мундумугу. Этого не произошло. Да, они вернулись к своим обычным делам, сажали растения и возились со скотом, но не приходили ко мне искать облегчения в своих трудностях, как делали всегда. Сперва я решил, что выдался один из тех редких периодов, когда в деревне нет ни больных, ни раненых, но однажды днем увидел, как Шанака идет по саванне. Поскольку он редко выходил из шамбы и никогда не покидал деревню, то я заинтересовался и решил проследить за ним. Он шел на запад больше получаса, пока не достиг космопорта. «Что не так?» — спросил я, наконец нагнав его. Он открыл рот. Над одним из зубов виднелся серьезный абсцесс. «Мне очень больно», — сказал он. «Я 3 дня уже ничего не могу есть». «Почему ты не пришел ко мне?» — спросил я. «Европейский бог победил Нгаи», — сказал Шанака. «Нгаи мне не поможет». «Поможет», — сказал я настойчиво. Шанака помотал головой и поморщился от этого движения. «Ты старый человек, Ангай, старый бог. Вы оба лишились силы», — пояснил он печально. «Я бы хотел, чтобы вышло иначе, но как уж получилось». «Значит, ты бросаешь своих жен и детей, потому что утратил веру в Нгаи?» — потребовал я. «Нет», — сказал он. «Я попрошу, чтобы корабль техподдержки увез меня к Мундумугу европейцев, а когда меня вылечат, я вернусь». «Я тебя вылечу», — пообещал я. Он долго смотрел на меня. «Было время, когда ты мог излечить меня», — сказал он наконец. «Но то время прошло. Я отправляюсь к европейскому Мундумугу». «Если ты так поступишь», — бросил я, — «можешь больше никогда ко мне не обращаться». Он передернул плечами. «Я и не собираюсь», — ответил он без всякого злорадства или горечи. Шанака вернулся на следующий день. Рот ему вылечили. Я остановился у его бома, чтобы узнать о его самочувствии. Я ведь оставался Мундумугу вне зависимости от того, нужна была Шанаке моя помощь или нет. Проходя через поля к его шамбо, я увидел, что у него 2 новых пугала — подарки европейцев. У пугал были механические руки, которые хлопали без устали, и они умели поворачиваться, чтобы не смотреть все время в одну и ту же сторону. «Джамбо Кариба!» — приветствовал он меня. Затем, заметив, что я рассматриваю его пугал, «Разве не отличные?» «Я воздержусь от ответа, пока не увижу, как долго они проработают», — сказал я. «Чем больше в устройстве движущихся частей, тем больше вероятность, что оно сломается». Он посмотрел на меня. Мне показалось, что в его лице проскользнула жалость. «Они созданы богом техподдержки», — сказал он. «Они будут работать вечно». «Или пока батарейка не сядет», — ответил я, но он не понял, о чем я, и не уловил сарказма. «Как твой рот?» «Гораздо лучше», — ответил он. «Меня укололи волшебным шипом, который снимает боль, и прогнали злых духов, которые вселились ко мне в рот». Он помолчал. «У них очень могучие боги, Кариба». «Ты вернулся на Кириньягу, а раз так, не кощунствуй», — бросил я. «Я не кощунствую», — сказал он. «Я говорю правду». «Теперь ты попросишь, чтобы я наложил заклинание на европейские пугало?» — спросил я с тщательно продуманной иронией. «Если тебе так легче», — пожал он плечами. «Если мне так легче?» — сердито повторил я. «Ты услышал правильно», — сказал он грубо. «Эти европейские пугало не нуждаются в твоих заклинаниях, но если тебе от этого станет легче...» Я часто размышлял, что случится, если по каким-то причинам жители деревни перестанут бояться своего Мундумугу. Но не мог себе представить, каково это, когда тебя не боятся, а просто терпят. Все больше жителей деревни посещали европейскую больницу и возвращались с подарками от европейцев. В основном с устройствами для экономии времени и сил. Западными устройствами. Устройствами, убивающими культуру. Я вновь и вновь приходил в деревню и объяснял им, почему от таких подарков следует отказываться. День за днем я говорил на совете старейшин, напоминая им, ради чего мы прибыли на Кириньягу. Но большинство первопоселенцев уже умерли, а следующее поколение, те, кто теперь был старейшинами, не помнило Кении. И действительно, те, кто пообщался с работниками службы техподдержки, возвращались с уверенностью, что утопия не на Кириньяге, а в Кении, где каждого хорошо кормят и о каждом хорошо заботятся, а засуха не грозит ни одной ферме. Они были со мной вежливы. почтительно слушали меня, а потом возвращались к тому, что делали или обсуждали до моего прихода. Я многократно напоминал им, что лишь я один способен спасти их от них самих. Но их это не беспокоило. Некоторые старейшины вели себя так, словно я вместо того, чтобы блюсти чистоту Кириньяги, каким-то таинственным образом сдерживаю ее развитие. «Кириньяга не должна развиваться», — спорил я с ними. «Когда вы достигнете утопии, то нельзя же просто отбросить ее и сказать: «Так, а завтра что менять будем?» «Если не растешь, начинаешь стагнировать», — ответил Коренье. «Мы можем расти, расширяясь», — сказал я. «У нас целая планета для заселения». «Это не рост, а размножение», — ответил он. «Ты хорошо поработал, Кариба. Поначалу нам и вправду требовались твои советы и указания. Но время твоей работы прошло. Теперь мы здесь обустроились, и именно мы станем выбирать, как жить». «Мы уже выбрали, как нам жить», — сердито воскликнул я. «Вот поэтому мы сюда и прибыли». «Я был просто Кехи», — сказал Коренье. «Меня никто не спрашивал. А я не спрашивал сына, который родился здесь». «Кириньяга создана с целью воплощения утопии Кикую», — ответил я. «Эта цель записана в нашей хартии. Она не может быть изменена». «Никто не отрицает, что наша цель — жить в утопии Кариба», — вмешался Шанака. «Но время, когда ты и только ты определял, что составляет эту утопию, прошло». «Утопия точно определена?» «Определена тобой», — сказал Шанака. «У нас могут найтись собственные определения утопии». «Ты был одним из первых колонистов Кириньяги», — обвинил я его. «Почему ты никогда не возражал?» «Я много раз хотел возразить», — повинился Шанака. «Но всегда боялся». «Чего?» «Нгаи. Или тебя». «Что в целом одно и то же», — сказал Коренье. «Но теперь Нгай потерпел поражение в битве с богом техподдержки, и я больше не боюсь высказываться», — продолжил Шанака. «Почему я должен терпеть зубную боль? Почему с моей стороны преступно или богохульно обращаться к европейским знахарям за помощью? Почему моя жена, которая не моложе меня и у которой за много лет спина согнулась под тяжестью воды и дров, обязана продолжать их таскать, если у нас теперь появятся машины, которые будут это делать за нее? А почему ты вообще живешь на Кириньяге, если ты так себя чувствуешь?» — горько спросил я. «Потому что я не меньше твоего поработал, чтобы Кириньяга стала домом Кикую», — огрызнулся он. «И не вижу повода покидать ее только потому, что мое видение утопии расходится с твоим. Почему ты не покинешь ее, Кариба?» «Потому что я отвечаю за воплощение утопии и еще не выполнил своей миссии», — сказал я. «Фактически такие вот лжекикую, как ты, только осложняют мою работу». Шанака встал и обвел взглядом собрание старейшин. «Я лжекикую, потому что хочу, чтобы мой внук умел читать?» — потребовал он. «Или потому что хочу облегчить труды своей жены? Или потому что не хочу страдать от физической боли, которую легко устранить?» «Нет», — в один голос ответили старейшины. «Поосторожнее», — остерег их я. «Если он не лжекикую, то получается, что вы таким считаете меня». «Нет, Кариба», — сказал, вставая Каинаги. «Ты не лжекикую». Он помолчал. «Но ты совершил ошибку. Твои дни, как и мои, миновали. Вероятно, на мимолетное мгновение мы достигли утопии, но оно прошло. А новым мгновениям и часам нужны новые утопии». Затем Каинаги, который в прошлом столько раз со страхом смотрел на меня, вдруг посмотрел с нескрываемой жалостью. «То была наша мечта, Кариба, но не их. Если сегодня мы еще можем кое-как с ними уживаться, то завтрашний день без сомнения принадлежит им». «Не хочу этого слышать!» — вскричал я. «Нельзя переопределять утопию удобства ради. Мы переселились сюда ради того, чтобы сохранить верность нашей религии и традициям, чтобы избежать уподобления многим кикую в Кении. Я не позволю нам превратиться в чернокожих европейцев!» «Мы превращаемся в кого-то», — сказал Шанака. «Вероятно, было недолгое мгновение, когда мы соответствовали твоему представлению об идеальных кикую. Однако оно давно миновало. Чтобы остаться в нем, нам нельзя было бы думать по-своему и видеть мир по-другому. Мы стали бы такими же, как пугало, которых ты заклинаешь каждое утро». Я очень долго молчал. Потом, наконец, произнес: «Мир этот разбивает мне сердце. Я так тяжело трудился, чтобы превратить его в то, чего мы все хотели. И поглядите, чем он стал, чем вы стали». «Ты можешь направлять перемены, Кариба», — ответил Шанака, «но не предотвратить их, и поэтому Кириньяга всегда будет разбивать тебе сердце». «Я должен пойти к себе в Бома и подумать», — сказал я. «Квахери, Кариба», — сказал Каинаги. «Прощай, Кариба». В его словах чувствовалась окончательность. Я много дней в одиночестве сидел на холме, глядя на зеленую саванну за извилистой рекой, и размышлял. Меня предал народ, который я должен был возглавлять, сам мир, который я помогал сотворить. Я чувствовал, что Нгай, несомненно, недоволен мною, и не сомневался, что он покарает меня смертью. Я был готов к смерти, даже стремился к ней. Но я не умер, поскольку боги черпают силу из веры тех, кто им поклоняется. Нгай ныне был настолько слаб, что не сумел бы убить даже дряхлого старика вроде меня. В конце концов, я решил спуститься и в последний раз повидать свой народ. Возможно, кто-то из них отринул соблазны европейцев и остался верен путям кикую. Вдоль тропы выстроились механические пугало. Единственное заклинание, в котором они нуждались, — это перезарядка батарей. Я увидел, как несколько женщин стирают белье у реки, но вместо того, чтобы выжимать воду из одежды камнями, принялись стереть ее на искусственной доске, сделанной специально для этого. Внезапно я услышал позади звон, испуганно обернулся, споткнулся, потерял равновесие и тяжело упал в колючий кустарник. Придя в себя, я обнаружил, что меня чуть не переехал велосипед. «Прости, Кариба», — сказал велосипедист. Это был юный Киманти. «Я подумал, что ты меня слышал». Он осторожно помог мне подняться. «Многое слышали мои уши», — ответил я. «Крик орлана, крикуна, блеяние козы, смех гиены, плач новорожденного ребенка. Но никогда не думал, что услышу, как искусственные колеса катятся вниз по грязной тропе». «Это куда быстрее, чем спускаться пешком», — сказал он. «Ты куда-то специально направляешься? Я с удовольствием подвезу тебя». Скорее всего, именно велосипед и заставил меня принять решение. «Да», — сказал я. «Я кое-куда направляюсь. И нет, я не сяду на велосипед». «Тогда я поеду с тобой рядом», — сказал он. «Ты куда идешь?» «В космопорт», — ответил я. «А-а-а», — улыбнулся мальчик. «У тебя тоже дело к службе техподдержки. Что у тебя болит?» Я коснулся левой стороны груди. «У меня болит вот тут. И единственное, чем мне может помочь техподдержка, так это увести подальше от причины боли». «Ты улетаешь с Кириньяги?» «Я улетаю из места, в которое Кириньяга превратилась», — ответил я. «Куда ты отправишься?» — спросил он. «Что ты станешь делать?» «Куда-нибудь отправлюсь и займусь другими делами», — сказал я уклончиво. «Ну а куда податься безработному мундумугу в самом деле?» «Мы будем по тебе скучать, Кариба», — сказал Киманти. «Сомневаюсь». «Будем», — пообещал он искренне. «Когда мы будем рассказывать детям истории Кириньяги, тебя не обойдут вниманием. Он помолчал. «Ты ошибался, это так, но ты был необходим». «Таким меня запомнят?» — спросил я. «Как необходимое зло?» «Я бы не сказал, что ты зло. Ты просто не прав». Мы несколько миль шли в молчании, пока не пришли в космопорт. «Если хочешь, я провожу тебя», — сказал Киманти. «Я лучше бы побыл один», — ответил я. Он пожал плечами. «Как хочешь. Квахери, Кариба». «Квахери», — сказал я. Когда он ушел, я огляделся, изучая саванну и реку, антилоп гну и зебр, орланов, крикунов и марабу. Я пытался как можно лучше запомнить их на прощание. «Прости меня, Нгаи», — произнес я наконец. «Я старался, но подвел тебя». Вдруг появился корабль, который должен будет навсегда унести меня с Кириньяги. «Ты бы их пожалел, Нгаи», — продолжал я, пока корабль приближался к месту посадки. «Они не первые из твоего народа, кто оказался околдован европейцами». И когда корабль коснулся земли, мне показалось, что раздался голос, который слышал только я. «Ты был самым преданным моим слугой, Кариба, и мне приходилось следовать твоим указаниям. Ты вправду считаешь, что это их должен я пожалеть?» Я в последний раз глянул вдаль, на деревню, где некогда боялись и почитали Нгаи, и которая ныне, как проститутка, продалась европейскому богу. «Нет», — ответил я резко. «Вы со мной говорите?» — спросил пилот. Я осознал, что люк открыт и меня ждут. «Нет», — повторил я. Он огляделся. «Я больше никого не вижу». «Он очень стар и очень устал», — сказал я. «Но он здесь». Я поднялся на корабль, не оглядываясь.